«Изголовье из трав». Нацуме Сосаки. Читает Максим Зигизмунд. Перевод Татьяны Соколовой-Делюсиной, Марии Русяевой и Натальи Спиридоновой. Издательский дом «Гиперион». Книга записана для Японского фонда. Глава первая. «Изголовье из трав». Кусамакура. Поднимаясь по горной тропе, я размышлял. Если действовать, руководствуясь разумом, возникают конфликты с окружающими. Если дать волю чувствам, будешь подхвачен и унесен их потоком. Если хочешь во что бы то ни стало стоять на своем, невольно сам оказываешься связанным по рукам и ногам. Словом, жить в мире людей нелегко. Когда становится совсем уж невмоготу, возникает желание перебраться куда-нибудь, где живется полегче. А когда ты, наконец, осознаешь, что куда бы ты ни перебрался, легче не станет, рождаются стихи, создаются картины. Человеческий мир сотворен не богами и не демонами. Его сотворили простые люди, те самые люди, которые постоянно мельтешат где-то рядом с тобой. И вряд ли найдется страна, куда стоило бы перебраться только потому, что нелегко жить в человеческом мире, сотворенном простыми людьми. А если и найдется, то это будет страна нелюдей. А в стране нелюдей жить, наверное, еще труднее, чем в мире людей. А коль скоро в этом мире, из которого никуда не деться, так нелегко живется, может, стоит сделать это неудобное для проживания место чуть более удобным, а свою короткую жизнь, как бы коротка она ни была, чуть более приятной. И тут как раз возникают люди, чье призвание — поэзия, люди, чье предназначение — живопись. Эти люди, посвятившие себя искусству, обычно пользуются всеобщим уважением, потому что облагораживают наш мир, обогащают наши души. Именно поэты и живописцы, а также музыканты и скульпторы избавляют этот мир от тягот, которые делают его таким малоприспособленным для жизни и являют нашему взору лучший мир, добрый и прекрасный. По правде говоря, они могли бы этого и не делать. Стоит оглянуться вокруг, и ты увидишь, что рядом с тобой живут стихи, зарождаются песни. И нет нужды переносить их на бумагу. Чудесные звуки сами собой возникают в твоем сердце. Нет нужды стоять перед мольбертом, класть краски на холст, ведь и без этого все великолепие красок этого мира открыто твоему духовному взору. Достаточно уметь так смотреть на этот серый, мутный, суетный мир, чтобы в твоей душе он представал чистым и светлым. Вот почему и безмолвный поэт, не написавший ни единой строчки, и художник, ни разу не коснувшийся кистью холста, гораздо счастливее всех принцев, королей и прочих баловней этого мира. Ведь они обладают способностью проникать взором в сокровенные глубины человеческого мира. Они могут отрешаться от земных страстей и свободно переноситься в высшие пределы. Они способны создавать иные, не имеющие равных миры, способны вырываться из липких объятий корысти и вожделения. Прожив свои первые 20 лет в этом мире, я пришел к выводу, что он стоит того, чтобы в нем жить. В 25 я осознал, что у мира, как у медали, есть две стороны, и что на освещенное солнцем место раньше или позже непременно упадет тень. А теперь, когда мне уже 30, я думаю о том, что на смену безудержной радости всегда приходит безутешное горе. Чем больше получаешь удовольствие, тем большую боль испытаешь потом. Пытаться же их разделить — губительно. Без них распадется мир. Деньги — вещь важная. Но когда таких важных вещей в жизни становится слишком много, ты теряешь покой и сон. Любовь — прекрасное чувство. Но когда этой прекрасной любви становится слишком много, начинаешь вздыхать о том времени, когда еще не любил. Неплохо занимать пост министра, но ведь у него на плечах миллионы людей, а на спине своей он несет тяжкую ношу, коей является наша Поднебесная. Досадно, когда нет ничего вкусного. Если же оно есть, но его слишком мало, остаешься неудовлетворенным. А если его много, и можно наесться, наконец, до отвала, тебя ждут весьма неприятные последствия. На этом плавный поток моих мыслей прервался, так как моя правая нога попала на край шаткого камня. Пытаясь удержать равновесие, я резко перенес вес тела на левую ногу, но, не удержавшись, с размаху плюхнулся на широкий плоский камень. К счастью, отделался я довольно легко, только этюдник соскользнул с плеча и упал рядом. Поднявшись, я увидел, что слева от тропинки высится гора, вершина которой напоминает перевернутое ведро. От подножья до самой вершины тянулись заросли то ли криптомерий, то ли кипарисов. Среди их темной зелени розовели легкие облака горных сакур. Склон окутывала дымка настолько густая, что переходы от одного цвета к другому были почти неразличимы. Впереди, прямо передо мной, возвышалась совершенно лысая гора. Ее голые склоны, словно обтесанные топором великана, спускались вниз в долину. На самой вершине росло одинокое дерево, похожее на сосну. Сквозь ветки просвечивало небо. Впереди, на расстоянии двух тё, тропа обрывалась, и оттуда на меня наплывало какое-то колышущееся розовое марево. «Если подняться наверх, то окажешься прямо в этом розовом океане», — подумал я. Дорога туда была ужасная. Мало того, что идти приходилось по неровной земле, это, в конце концов, не самое страшное, но из этой земли торчали огромные камни. Если землю еще можно как-то выровнять, то камни-то ведь не выровняешь. Их можно было бы, конечно, раздробить. Но как быть со скалами, которые с невозмутимым равнодушием торчат из земли и вовсе не собираются уступать дорогу каким-то там путникам? Остается либо перелезать через них, либо обходить вокруг. Но даже там, где не было скал, пройти было нелегко. Слева и справа к тропе подступали горы, а посередине находилась впадина, которая сверху была шириной в один кен, а к низу сходила на нет, то есть имела форму перевернутого треугольника, вершина которого приходилась как раз на середину тропы. Короче говоря, мне предстояло скорее пробираться по дну ручья, чем идти по тропинке. Но я ведь с самого начала решил, что не буду никуда спешить, поэтому потихоньку двинулся вперед. Вдруг где-то у меня под ногами запел жаворонок. Я посмотрел вниз, но так и не понял, откуда доносится его голос. Самой птицы видно не было, лишь голос отчетливо звенел в воздухе. Жаворонок заливался упоенно, не умолкая ни на минуту. Выдержать это было нелегко. Казалось, воздух на много ри вокруг искусан блохами. Жаворонок не давал себе ни малейшей передышки. Казалось, он не успокоится, если не пропоет весь этот весенний день до самого вечера, потом всю ночь до рассвета, а затем снова с рассвета до заката. При этом он все время стремится ввысь, все выше и выше, как можно выше. Наверняка где-то там, в облаках, он и найдет свою смерть. Взовьется в поднебесье, нырнет в одно облако, в другое, станет плавать вместе с ними и постепенно в них растворится так, что останется лишь голос, звенящий в небе. Тут я завернул за острый выступ скалы, и, будь я слепым, наверняка бы кубарем полетел вниз, но мне удалось вовремя забрать правее. Посмотрев вниз, я увидел желтое поле рапса. «Может быть, именно туда и падают жаворонки», — подумал я. «Или наоборот, из этого золотого поля они взмывают вверх к небу». Потом я представил себе, как один жаворонок падает вниз, а другой взлетает вверх, и они проносятся друг мимо друга крест-накрест. В завершение я подумал, что, скорее всего, они продолжают звонко петь, и когда падают вниз, и когда поднимаются к небу, и когда проносятся друг мимо друга. Весной начинает клонить в сон. Кошка забывает ловить мышей, человек забывает о своих долгах. А порой забывает и о том, где у него душа, и делается будто не в себе. Лишь увидев вдали желтое поле рапса, он пробуждается. Лишь услышав вдруг песню жаворонка, ощущает в себе душу. Ведь жаворонок поет не горлом, а всей душой. Разумеется, можно привести и другие примеры, когда работа души выражается в звуке, но нет ничего более жизнеутверждающего, чем песня жаворонка. Как же радостно на душе, когда он поет, когда ты мыслишь и чувствуешь подобным образом, в тебе рождаются стихи. Мне вдруг вспомнилось стихотворение Шелли «Жаворонок». Я попытался его продекламировать, но в памяти всплыло лишь несколько строф. Вот одна из них. Будет или было, ни о чем наш стон. Смех звучит уныло, болью отягчен. Вестник мрачных мыслей — наш сладчайший сон. Перевод Левика. И правда, как бы ни был счастлив поэт, он вряд ли сумеет выразить свою радость так же страстно и самозабвенно, как это делает жаворонок. В китайской поэзии, не говоря уже о западной, часто встречается выражение «великая печаль». Наверное, если ты поэт, то тебе положено носить в душе великую печаль, а непосвященным остается довольствоваться лишь малой ее таликой. Получается, что поэт страдает сильнее, чем обычный человек, и нервы у него гораздо тоньше, чем у человека бесталанного. Он способен испытывать поистине надмирную радость, но и печаль его часто бывает безмерной. Так что стоит хорошенько подумать, прежде чем становиться поэтом. Некоторое время тропинка шла ровно. Справа тянулся склон горы, покрытый смешанным лесом, а слева простиралось бескрайнее поле рапса. Под ноги то и дело попадались одуванчики. Бесцеремонно растопырив в разные стороны зубчатые листья, они защищали находящиеся в центре желтые шарики. Засмотревшись на поле рапса, я случайно наступил на один, но когда, испугавшись, ну надо же, жалость какая, оглянулся, он по-прежнему мирно покоился среди зубчатых листьев. Что за беспечные создания? Я снова вернулся к своим размышлениям. Возможно, печаль — неизменный спутник поэта, но когда слушаешь пение жаворонка, никаких мучений не испытываешь. Эти желтые поля рапса тоже вызывают лишь желание плясать от радости. Ну и одуванчики, конечно, тоже. И сакура. Сакура, кстати, куда-то делась. Когда забираешься в горную глушь и приходишь в соприкосновение с миром природы, все, что ты видишь и слышишь, невольно увлекает тебя. И хотя бы уже поэтому никаких особенных страданий ты не испытываешь. Тебе просто не до них. Но если, конечно, не считать того, что ты устал и у тебя нет возможности вкусно поесть. Но чем же можно объяснить это отсутствие страданий? Да тем, что каждый пейзаж представляет для тебя либо картину, либо стихотворение. Естественно, при этом у тебя не возникает желания купить в этом месте участок земли и начать его возделывать. Равно как не возникает идеи проложить здесь железную дорогу и получать с нее барыши. Пейзаж, представший твоему взору, то есть тот пейзаж, который не даст тебе возможности прокормиться и не обеспечит постоянного жалования, существует лишь ради того, чтобы доставлять тебе удовольствие. Так что из-за него у тебя не будет ни горестей, ни забот. Проявляющаяся в нем мощь природы невольно вызывает благоговение. Именно она, природа, воспитывает твои чувства, очищает их и увлекает ввысь, в царство чистой поэзии. Любовь — это прекрасно, почтение к родителям — прекрасно, верность и патриотизм — тоже весьма достойные чувства. Но стоит оказаться в их власти, и тебя закружит вихрь противоречивых интересов, и глаза твои утратят способность видеть как прекрасное, так и достойное. В результате тебе станет трудно уяснить, где тут вообще поэзия. Чтобы это понять, надо встать на позицию незаинтересованного наблюдателя, способного видеть происходящее со стороны. Именно с этой позиции интересно смотреть спектакль, интересно читать роман. Человек, увлеченный происходящим на сцене или же погруженный в чтение романа, на время отвлекается от мыслей о прибылях и убытках. И хотя бы на то время, пока он смотрит и читает, он становится поэтом. При всем при том, обычные спектакли и романы не могут полностью отказаться от показа человеческих чувств. Их герои страдают, гневаются, волнуются, плачут. А зрители и читатели, идентифицируя себя с ними, тоже страдают, гневаются, волнуются, плачут. Достоинство этих произведений заключается, пожалуй, в том, что в них нет места корыстолюбию. Но, возможно, именно по этой причине все остальные чувства проявляются слишком бурно. Это-то мне и не нравится. В человеческом мире нельзя избежать страданий, гнева, волнений, слез. За свои 30 лет я имел возможность убедиться в этом на собственном опыте, и мне все это изрядно надоело. И хотя бы уже по одной этой причине я не желаю заново испытывать эти чувства, сидя в зрительном зале или читая книгу. Мне это неприятно. Я стремлюсь не к той поэзии, которая пробуждает простые человеческие чувства, а к той, которая помогает человеку хотя бы на некоторое время отрешиться от этого нечистого мира. Ни одна пьеса, как бы блестяще она ни была написана, не может быть полностью свободна от человеческих чувств. Авторам романов редко удается удержаться от желания порассуждать, что правильно, а что нет. Характерная черта всех этих произведений — неспособность выйти за пределы обыденного. Особенно этим грешат западные поэты. Даже так называемая «чистая поэзия» никогда не выходит за эти пределы, поскольку в основе ее человек и все с ним связанное. И она, эта чистая поэзия, тоже в конечном счете вынуждена ограничиться расхожими товарами, представленными на ярмарке нашего бренного мира, такими как сочувствие, любовь, справедливость, свобода. Даже прочтя стихотворение, обладающее высокими поэтическими достоинствами, мы все равно будем ступать по земле и не перестанем считать деньги. Неудивительно, что Шелли так тяжко вздыхал, слушая пение жаворонка. К счастью, поэтам Востока удалось вырваться из этих оков. Хризантему сорвал под восточной оградой в саду, и мой взор в вышине встретил склоны южной горы. Хризантему сорвал. Сасеки цитирует стихотворение китайского поэта Тао Яньмина, 365-427 года. Из цикла «За вином». Перевод Эйдлина. И все. Этого довольно. Перед нами возникает картина, заставляющая забыть о нашем мире с его удушливой атмосферой. Ценность этой картины определяется не тем, что из-за восточной ограды за поэтом подглядывает соседская девушка, и не тем, что в южных горах несет службу его близкий друг. Когда читаешь это стихотворение, у тебя возникает чувство, будто ты воспарил над обыденностью и смыл себя пот, пролитый в борьбе за наживу. В бамбуковой роще я ночь коротаю свою, и трогаю лютню, и песни протяжно пою. А люди в лесу не узнают, как всходит луна. Взгляну на нее я, и взглядом ответит она. В бамбуковой роще. Сосаки цитирует стихотворение китайского поэта Ван Вэя, 699-759 года. «Беседка в бамбуковой роще», перевод Гитовича. Лишь несколько строк понадобилось поэту, чтобы создать особую, отдельную от нашей вселенную. Причем благодать, которая нисходит на тебя, когда ты оказываешься в этой вселенной, совершенно иного рода, чем та, которую ощущаешь, читая «Кукушку» или «Золотого демона». «Кукушка» — Хототогису. Роман японского писателя Токутоми Рока. 1868-1927 года. «Золотой демон». Канзики Яся. Роман японского писателя Адзаки Койо. 1867-1903 года. Нечто подобное ты испытываешь, когда до смерти устав от пароходов и поездов, от прав и обязанностей, от морали и хороших манер, забываешь обо всем и погружаешься, наконец, в сладкий сон. Коль скоро в 20 веке существует потребность во сне, то и поэзия, позволяющая воспарить над обыденностью, занимает в этом 20 веке весьма важное место. К сожалению, и те, кто сочиняет современные стихи, и те, кто их читает, преклоняются перед Западом, поэтому они не спускают беспечно на воду свои латчонки и не устремляются на поиски персикового источника. «Персиковый источник» — самая известная поэма-утопия Тао Яньмина, герой которой попадает в чудесную, совершенную страну. Я не профессиональный поэт, и у меня вовсе нет намерения увлекать современных читателей в пределы поэзии Ван Вэя и Тао Юаньмина. Но их стихи действуют на меня гораздо более благотворно, чем театральные представления или танцевальные вечера. Они для меня куда прекраснее Фауста или Гамлета. Именно поэтому я и бреду теперь по этой весенней горной тропе с этюдником и треногой за спиной. Мне захотелось хоть немного побыть в пространстве, свободном от человеческих чувств, и впитывать поэзию Ван Вэя и Юаньмина непосредственно из окружающей меня природы. Такой вот каприз. Разумеется, поскольку я тоже принадлежу миру людей, я не могу, как бы мне этого ни хотелось, долго оставаться в пространстве, свободном от человеческих чувств. Впрочем, вряд ли и Тао Юаньмин круглый год сидел, глядя на южные горы, да и Ван Вэй, скорее всего, не имел обыкновения спать в бамбуковой чаще, даже не накрывшись москитной сеткой. Думаю, что первый без всяких сожалений относил лишние хризантемы в цветочную лавку, а второй сбывал бамбуковые ростки зеленщику. Вот и я такой же. Как бы мне ни нравилось слушать жаворонка или смотреть на поля рапса, стремление к отрешенности от человеческих чувств все же не настолько велико, чтобы ночевать в горах под открытым небом. Даже в таких диких местах иногда встречаются люди. Можно встретить, к примеру, человека в подоткнутом кимоно и с платком, обмотанным вокруг головы, или девушку с красным платком косимаки вокруг бедер, а иногда даже лошадь с длинной мордой. Так что человечий дух неистребимый здесь, на высоте нескольких сотен сяку, над уровнем моря, где тебя окружают кипарисовые кущи, где можно дышать чистым горным воздухом. А уж тем более он ощутим там, где я собираюсь остановиться на ночлег, то есть в деревне на Кое, в гостинице на горячих источниках. Просто всякая вещь зависит от того, как на нее посмотреть. «Послушайте, как звонит колокол», — говорил Леонардо да Винчи своим ученикам. «Колокол один, но каждый раз он звучит по-разному. Тот или иной мужчина, та или иная женщина тоже видится нам по-разному. Все зависит от того, как мы на них смотрим. Вот я, к примеру, отправился в путешествие с намерением отрешиться от человеческих чувств. И теперь смотрю на людей именно с этой точки зрения. Так что, скорее всего, они будут видеться мне иначе, чем в то время, когда я жил на скученных улочках суетного мира. Пусть мне не удастся совсем отрешиться от человеческих чувств, но, может быть, я смогу достичь того состояния некоторой отключенности, в котором имею обыкновение пребывать, наслаждаясь спектаклем театра «Но». Разумеется, в драме «Но» тоже присутствуют человеческие чувства. И нет никакой гарантии, что вы не расплачетесь на таких спектаклях, как «Восьмой лишний» или «Река Сумида». И все же в этих пьесах чувства занимают лишь 30%, остальные 70% — это искусство. Ценность спектаклей «Но» не в том, что самые простые человеческие чувства изображаются такими, какие они есть, а в том, что актеры, спрятав эти реальные чувства под многослойной оболочкой искусства, представляют их нам в виде растянутого во времени действа, невозможного в нашем земном мире. А что, если попробовать какое-то время воспринимать все происходящее со мной как спектакль и относиться к встреченным в пути людям как к актерам? Полностью отказаться от человеческих чувств мне вряд ли удастся, но раз уж я собрался сделать это путешествие поэтическим, надо по возможности ограничить соприкосновение с ними. Конечно, меня окружают не южные горы и не бамбуковые рощи, а воспринимать в том же качестве жаворонков и поля рапса я вряд ли смогу. Но я хотел бы по возможности приблизить их друг к другу и в той мере, в какой мне это удастся, воспринимать людей так же, как их воспринимали китайские поэты. В конце концов, старец Басё сумел увидеть поэзию в том, что лошадь помочилась у его изголовья, и даже сочинил на эту тему хокку. Вот и я, начиная с этого момента, постараюсь воспринимать всех встречаемых мной людей, крестьян, горожан, деревенских счетоводов, стариков и старух, как некие фигуры, изображенные на картине великой природы. Разумеется, они будут вести себя куда более независимо и своевольно, чем персонажи картины. Однако, ежели я, по примеру какого-нибудь заурядного литератора, стану доискиваться до первопричинных поступков, исследовать глубины их психики и вникать в суть их конфликтов, результатом будет набор банальностей. Пусть уж ведут себя как хотят. Ничего страшного, если даже они будут перемещаться. Ведь сколько бы они ни старались, им все равно не удастся покинуть пространство картины. Куда как сложнее будет воспринимать их, если они вдруг сумеют выпрыгнуть из картины и начнут двигаться в трехмерном пространстве. У нас с ними тут же начнутся раздоры, столкновения интересов. И чем в более запутанные отношения я позволю себя втянуть, тем труднее мне будет сохранить эстетическое видение. Так что я намерен смотреть на встречаемых мной людей исключительно отстраненно, как бы издалека, стараясь, чтобы между нами ни в коем случае не проскакивали искры человеческих чувств. Тогда даже при большом старании им будет не так-то просто залезть ко мне в душу. Я смогу просто стоять перед картиной и смотреть на передвигающихся по ней персонажей. Если между нами будет расстояние в 3 сяку, то я смогу наблюдать за ними без всякого волнения. Наблюдать, ничего не опасаясь. Другими словами, поскольку я буду свободен от корыстных мотивов, мне удастся полностью сосредоточиться на том, чтобы оценивать их действия с художественной точки зрения, то есть судить о том, хороши они в эстетическом отношении или нет. Когда я пришел к такому решению, вокруг подозрительно потемнело. Вроде бы только что над головой плыли какие-то неопределенные облачка, и вдруг небо разом затянулось сплошной пеленой, и оттуда заморосил легкий весенний дождь. Поля рапса давно остались позади, теперь и справа, и слева возвышались горы. Но из-за мутной, похожей скорее на туман завесы дождя, определить расстояние до них было трудно. Время от времени налетал сильный ветер и разгонял облака. Тогда справа вдруг возникали темные силуэты горных вершин. Было такое впечатление, что с той стороны ущелья тянется горная цепь. Слева горы подступали к дороге вплотную. Иногда из дождевой завесы появлялись и тут же исчезали силуэты сосен. Все это создавало странное ощущение постоянного движения, то ли дождевой завесы, то ли деревьев, то ли моих сновидений. Тропа неожиданно стала широкой и ровной, и идти по ней теперь было значительно легче. Но мне пришлось ускорить шаг, так как я ничего не захватил с собой на случай дождя. Вода уже начала струйками стекать с моей шляпы, когда где-то неподалеку послышался звон бубенцов, и навстречу мне из мутной дождевой завесы выплыла фигура погонщика, ведущего под уздцы лошадь. «Нет ли здесь поблизости местечка, где можно передохнуть? Еще тё 50 пройдете и увидите чайный домик. Да вы совсем промокли. Целых 50 тё». Пока я пытался прикинуть, сколько примерно времени мне еще идти, и погонщик, и лошадь снова растворились в дождевом тумане, словно фигуры из театра теней. Распыленные в воздухе дождевые капли постепенно превратились в длинные, закручивающиеся под ветром струи. Моя верхняя одежда давно промокла, вода проникла до нижнего белья, и я чувствовал, как она согревается за счет тепла моего тела. Ощущение было не из приятных, и, надвинув шляпу поглубже, я ускорил шаг. Наверное, моя насквозь промокшая фигура, бредущая сквозь темное пространство, пронизываемая наискось серебряными нитями, вполне могла бы стать темой для поэмы или хотя бы для трехстишия. Притом, разумеется, условие, если бы я был не я, а некий сторонний наблюдатель. Ведь представить себя персонажем картины, находящимся при этом в гармоническом единстве с миром природы, можно только в том случае, если удастся взглянуть на себя с беспристрастием стороннего наблюдателя, полностью абстрагировавшись от такого себя, каков ты есть. Если же ты бредешь под проливным дождем, думая только о своих измученных ногах, ты не можешь быть ни героем стихотворения, ни персонажем картины. Ты остаешься всего лишь жалким путником, которого неизвестно, каким ветром занесло сюда из большого города. Не было ни до плывущих по небу облаков, ни до облетающей сакуры, ни до птичьего пения. Я уже и думать не думал о том, как поэтична моя одинокая фигура, бредущая по весенним горам. Сперва я брел, надвинув шляпу на глаза. Потом брел, уткнувшись взглядом в собственные ботинки. В конце концов, весь съежился, вжал голову в плечи и побрел, едва переставляя ноги. Дождь шевелил ветки деревьев, подступал ко мне со всех сторон. Пожалуй, столь полная отрешенность от всего человеческого — это уж слишком.